Следующая станция – «Динамо», – сказал голос в динамике. Сидящий напротив пассажир – очень странного вида мужик с рябым и круглым лицом в грязном ватном халате и челме со следами зеленой краски. Поймал бессмысленный взгляд сердюка, уже несколько минут уставленный ему в глаза. Почесал ухо. Приложил два пальца к челме и громко сказал: «Хайль Гитлер!» «Гитлер Хайль!» — вежливо ответил сердюк и отвел взгляд. Совершенно непонятно было, что это за человек, и почему он ездит в метро, имея Харрис, который можно кататься по меньшей мере в БМВ. Прямо над головой человека в халате висел рекламный плакат, на котором когда-то было написано «Хлеб – ваше богатство». Буквы «Х» и «Л» были стерты, а в конце предложения был добавлен восклицательный знак. Сердюк сочувственно вздохнул, покосился вправо и стал читать книгу, лежащую на коленях у соседа по лавке. Это была затрепанная брошюра, обернутая в газету, на которой было написано шариковой ручкой «Японский милитаризм». Видимо, брошюра была каким-то полусекретным советским пособием. Бумага была желтой от старости, шрифт странным. В тексте присутствовало множество набранных курсивом японских слов. «Социальный долг», — прочел сердюк, — «сплетается у них с чувством естественного человеческого долга, рождая пронзительную эмоциональность драмы. Такой долг выражен для японцев в понятиях «он» и «гири», вовсе не ушедших еще в прошлое. «Он» — это долг благодарности ребенка к родителям, вассала к сюзерену, гражданина к государству. «Гири» — обязанность, обязательство, требующее от каждого человека действовать в согласии с его положением и местом в обществе. Это также обязанность по отношению к себе самому, соблюдение чести и достоинства своей личности, своего имени. Должен быть готовым принести себя в жертву во имя «он» и «гири», своего рода социального, профессионального и человеческого кодекса поведения. Сосед, видимо, заметил, что сердюк читает его книгу, и поднял ее к самому лицу, вдобавок полуприкрыв ее, так что текст стал совершенно невидимым. Сердюк закрыл глаза. «Потому и живут нормально», — подумал он, — «что все время про долг помнят. Они бухают без конца, как у нас». Неизвестно, что происходило в его голове в течение следующих нескольких минут, но когда поезд остановился на Пушкинской, сердюк вышел из вагона со сложившимся в душе желанием выпить. И даже не выпить, а нажраться. Но это желание сначала было неоформленным и неосознанным, и воспринималось в качестве смутной тоски, почему-то недостижимому и как бы утерянному. А свою настоящую форму обрело только тогда, когда сердюк оказался перед длинной батареей бронированных киосков, из смотровых щелей которых без выражения глядели на вражескую территорию одинаковые кавказские лица. Остановиться на каком-нибудь конкретном напитке было трудно. Ассортимент был большой, но какой-то второсортный, как на выборах. Сердюк долго колебался, пока не увидел в одном из киосков бутылку портвейна под названием «Левадия». При первом взгляде на эту бутылку сердюк ясно вспомнил одно забытое утро из юности, заставленный какими-то ящиками закоулок во дворе института, солнце на желтых листьях и хохочущие однокурсники, передающие друг другу бутылку такого же портвейна, правда, с чуть другой этикеткой, тогда еще не были поставлены точки над «и». Еще сердюк вспомнил, что в этот закоулок, скрытый со всех сторон от наблюдателей, надо было пролезть между прутьев ржавой решетки, пачкавшей куртку. Но главным во всем этом был не портвейн и не решетка, а на секунду мелькнувшая в памяти и отозвавшаяся печалью в сердце необозримые возможности и маршруты, которые заключал в себе тогда мир, простиравшийся во все стороны вокруг отгороженного решеткой угла двора. А вслед за этим воспоминанием пришла совершенно невыносимая мысль о том, что мир сам по себе с тех пор совсем не изменился. Просто увидеть его под тем углом, под которым это без всяких усилий удавалось тогда, нельзя. Никак теперь не протиснуться между прутьев. Никак. Да и некуда больше протискиваться. Потому что клочок пустоты за решеткой уже давно заполнен оцинкованными гробами с жизненным опытом. Но если нельзя было увидеть мир под тем же углом, его, без сомнения, можно было увидеть под тем же градусом. Сунув в амбразуру киоска деньги, сердюк подхватил выскочившую оттуда зеленую гранату, пересек улицу, Осторожно прошел между луж, в которых отражалось предвечернее весеннее небо, сел на лавку напротив зеленого Пушкина и зубами сорвал с бутылки пластмассовую пробку. Портвейн оказался таким же точно на вкус, как и прежде. Это было лишним доказательством того, что реформы не затронули глубинных основ русской жизни, пройдясь шумным ураганчиком только по самой ее поверхности. В несколько длинных глотков, прикончив бутылку, Сердюк аккуратно кинул ее в кусты за гранитным бордюром. Туда двинулась интеллигентная старушка, до этого делавшая вид, что читает газету. Сердюк откинулся на спинку лавки. Опьянение по своей природе безлико и космополитично. В наступившем через несколько минут кайфе не присутствовало ничего из того, что обещала и подразумевала этикетка с кипарисами, античными арками и ярко-зелеными звездами в темно-синем небе. Никак не ощущалось, что портвейн левобережный, и даже мелькнула в голове догадка, что будь этот портвейн правобережным или вообще каким-нибудь молдавским, окружающий мир претерпел бы те же самые изменения. А изменения с миром произошли, и довольно явственные. Он перестал казаться враждебным, и шедшие мимо люди постепенно превратились из адептов мирового зла в его жертв, даже не догадывающихся о том, что они жертвы. Еще через минуту что-то случилось с самим мировым злом. Оно то ли куда-то пропало, то ли просто перестало быть существенным. Опьянение достигло своего блаженного зенита, на несколько минут замерло в высшей точке, а потом обычный груз пьяных мыслей поволок Сердюка назад в реальность. Мимо Сердюка прошло трое школьников, и долетели ломающиеся голоса, энергично повторяющие слово «базар». Их уменьшающиеся спины двигались в сторону припаркованного у тротуара японского джипа-амфибии с большой лебедкой на носу. Прямо над джипом, на другой стороне Тверской, торчал знак Макдоналдса, похожий на желтый трезубец невидимой крепостной стены. Сердюк подумал, что все вместе, спины уходящих школьников, джип и желтая М на красном фоне, чем-то напоминает картина Дейнеки «Будущие летчики». Было даже понятно, чем именно. Определенности дальнейшей судьбы персонажей, которая была вполне ясна в обоих случаях. Будущие налетчики уже нырнули в подземный переход, а Сердюк все размышлял на эту тему. Ему вспомнился американский фильм «Убить голландца», со снятым в нынешней Москве Нью-Йорком 30-х годов. В фильме на стене одной из гангстерских квартир висела репродукция будущих летчиков, что придавало фильму темную и страшноватую многозначность. Впрочем, о политике Сердюк размышлял совсем недолго, и скоро его мысли вернулись к прочитанному в метро отрывку. «Японцы», — подумал Сердюк, — «великий народ. Только подумать, две атомных бомбы на них кинули, острова отняли. А вот выжили ведь? И почему у нас только на Америку смотрят? Нафиг нам она вообще нужна, эта Америка? Надо за Японией идти, мы ж соседи. Бог велел. И им тоже с нами дружить надо. Вместе эту Америку и дожмем. И атомную бомбу им вспомним. И Беловежскую пущу». Каким-то неуловимым, но непротиворечивым образом эти мысли перетекли в решение взять еще одну. Некоторое время Сердюк размышлял, что купить. Портвейна больше не хотелось. После игривого левобережного адажио уместным казалось долгое спокойное анданте. Хотелось чего-то простого и безбрежного, как океан из клуба путешествий или пшеничное поле с акцией, на которую Сердюк обменял свой ваучер. Несколько минут подумав, он решил взять голландского спирта и только по дороге к ларьку понял, что остановил на нем свой выбор из-за вспомнившегося фильма. Но это, конечно, было неважно. Вернувшись на ту же лавку, он открыл бутылку, налил половину пластмассового стаканчика, выпил и, ловя обожженным ртом воздух, разорвал газету, в которую был завернут купленный на закуску гамбургер. На глаза ему попалась странная эмблема — красный цветок с несимметричными лепестками, вписанный в овал. Под эмблемой было объявление. Московское отделение японской фирмы Taira Incorporated производит набор сотрудников на конкурсной основе. Необходимо знание английского языка и навыки работы с компьютером. Сердюк покрутил головой. На секунду ему показалось, что рядом с этим объявлением напечатано другое, украшенное похожим знаком. Он внимательно осмотрел газетный лист и понял, в чем дело. Действительно, овалов было два. Рядом с окруженным линией цветком было кольцо лука, торчащее из-под хлебной корки край посеревшей мертвой плоти со следами ножа и кровавый потек кетчупа. Сердюк с удовлетворением отметил, что разные пласты реальности уже начали смешиваться. Аккуратно выдрал объявление из газеты, слезнул с него каплю кетчупа, сложил вдвое и спрятал в карман. Дальше все было как обычно.